Глава 4. Любица обрабатывала отчеты визитеров левого крыла для пересылки их в аналитические и статистические отделы. В связи с загрузкой врачей-визитеров им давно разрешили писать отчеты вольным стилем, а на последнем совете даже приняли решение перейти на диктофонный режим. Когда-то к каждому врачу было прикреплено по 20-25 больных. 3-4 подключения в день было нормой. Каждого больного врач посещал не реже раза в неделю. При написании отчетов визитеры еще пытались сами анализировать, разрабатывали экспериментальные исследовательские программы и имели даже официальные выходные. Но количество больных увеличивалось, врачей, способных к подключению, не хватало. Визитеров искали уже среди людей, далеких от медицины и психологии. В последнее время поиски шли даже среди студентов и пенсионеров. Совсем недавно в числе визитеров оказалась 14-летняя девочка. Комитет по защите прав несовершеннолетних выразил протест, но ситуация была критическая. Смертность среди больных МВК была крайне низкой, а приток новых больных все возрастал. На одного работоспособного визитера приходилось уже до 200 больных, 7 подключений в день без выходных. Но даже при таких перегрузках у большинства пациентов слишком редкие визиты врача вызывали дополнительный синдром эмоционального дефицита. А новых больных просто не к кому было прикреплять. Не мудрено, что такую рутину, как отчеты, стали перекладывать на рядовых сотрудников. Любица легко справлялась с этими обязанностями. Ей даже нравилось прослушивать с диктофона и записывать истории встреч в других мирах. Она оказывалась как бы причастной ко всем подключениям и перемещениям, и, не испытывая на себе физических нагрузок, окружила миры визитеров внутренней комы романтическим ореолом. Их жизнь казалась ей приключенческим сериалом, а своя, однообразно протекающая по одному и тому же распорядку, в одних и тех же декорациях, представлялась скучной и безрадостной. А, собственно, чем ее жизнь отличается от жизни одного из больных МВК? Возможностью раз в год поехать в отпуск и сменить одни декорации на другие? Наличием нескольких живых людей в ближайшем окружении? Но общение с ними было настолько ситуативно-деловым, поверхностным, что больные МВК, чьи беды и радости становились ей известны через отчеты, казались более близкими друзьями, чем весь персонал больничного городка. Лур заглянул в дверь, широко улыбаясь. «Найдется для меня пара минут?» «Конечно». Лур был вторым после Дюмана визитером, кто работал с первых дней организации лаборатории, как только обнаружили саму возможность подключения к больным. Самых первых заболевших считали впавшими в летаргический сон, никакой связи с ними не было, они спустя какое-то время умирали. Открытие возможности подключения принесло доктору Бранбарту, основателю лаборатории, Нобелевскую премию, а больным и их родственникам надежду. Но после того, как заболевание перешло в форму эпидемии, многие стали ставить под сомнение пользу такого открытия, поговаривая, что не будь никаких подключений, может, было бы лучше. Ну, умер человек и умер. А теперь что делать с таким количеством полутрупов? Правда, так говорили только те, среди родных и близких которых еще не было заболевших. «Чай, кофе?» Любица вскочила из рабочего стола к тумбочке с чайником и прочими кухонными принадлежностями. «Между третьим и четвертым подключением предпочитаю горячий шоколад». Лур по-хозяйски уселся в кресло, поправил взлохмаченные волосы, заложил ногу за ногу, покрутил в руках маленький черный диктофон. «Ты принес мне новый отчет? Я сама должна была к тебе зайти?» «Ты должна заходить к Дюману и Симуру по штатному расписанию, а ко мне можешь, если захочешь». Лур потянулся и даже сладко зевнул, будто собирался прямо тут, на кресле, и сейчас же немного вздремнуть. «Диан сказала, что Варуша на больничном и просила меня поухаживать за тобой между подключениями, но я увлеклась отчетами. Прости, ты сдашь свои в конце дня, как обычно?» «Да, как обычно. Сахара 3 ложки, я сладкоежка». Любица улыбнулась. «Диману нужно было класть 2, Симур вообще пил без сахара, а Луру 3. Главное не перепутать». «Какой-нибудь десерт? Или витаминную капсулу?» «О, витаминных капсул я сегодня уже объелся. А десерт? 3 ложки сахара плюс общение с милой девушкой. Не слишком ли много сладкого?» «Скрытый комплимент, как и скрытая реклама, стоит дороже». Любице нравился этот шутливый флирт. Он ничего не значил, но бодрил и улучшал настроение. «Слушай, а что там в других мирах? Я все знаю только про своих пациентов, а ты по отчетам знакома с таким их количеством?» Вопрос был задан небрежно, как бы между прочим, но Любица почувствовала, что он неспроста. «Да. Удивительно, насколько все миры разные», — уклончиво ответила она. «Если Луру нужно что-то конкретное, пусть спросит прямо». Они, улыбаясь, смотрели друг другу в глаза и никак не могли решить, продолжать ли игру или перейти на прямой текст. «В последних отчетах других визитеров встречалось что-нибудь странное?» Лур выбрал прямой текст. «Визитеры почти не общались друг с другом, они просто физически не пересекались, встречаясь только на Большом Совете. Читать отчеты других было не принято не по каким-то соображениям секретности, а просто на это не было времени. Вообще все новости, кроме событий у своих больных, визитеры узнавали последними. Но до недавнего времени все отчеты были в свободном доступе внутри больничной сети. На прошлой неделе этот доступ сделали ограниченным, якобы из-за утечки информации в прессу и для предотвращения нежелательных последствий. У Лура возникло подозрение, что начальство что-то скрывает». «Что-нибудь странное? А что ты имеешь в виду? Там всегда много странного. Эти миры сами по себе странные». Любица не понимала его тревоги и не знала, как себя вести. «Помнишь, в моем отчете больная Клара, весь ее дом, он часто менял свой стиль, особенно пейзажи за окном, но всегда все было в нормальных цветах, а тут все стало красным. Разные оттенки красного, стены, мебель, одежда, газоны, клумбы за южным окном, лес за западным и море за восточным. Все красное». «Да, я помню этот твой отчет». «Космический корабль Дута осадили инопланетяне». «Фантомы инопланетян», — поправила Любица. «Конечно, фантомы. Реальных живых существ в мирах внутренней комы не бывает. Но 2 года Дут путешествовал в своей космической капсуле вполне благополучно, и вдруг осада инопланетян. Они ушли, когда я появился, но Дут был встревожен и уверен, что они вернутся. Он умолял прийти к нему раньше графика». Лур уже не улыбался, и девушка поняла, что ему не до игр, и она вспомнила. «У Симура одна пациентка просто проспала все время визита, хотя обычно очень ждала его и готовилась к нему. Ее мир как бы на дне океана, только там относительно светло и можно дышать. Она дрессировала фантомных рыб и к приходу Симура устраивала шоу. Из водорослей плела венки, рыбы танцевали, а тут просто проспала. И когда он прощался, просила больше не приходить». «К ней обязательно нужно было пойти на следующий день». «Симур хотел, но при таком плотном графике ему не разрешили. Он даже предлагал это подключение сделать сверх разрешенной нормы 8-м. Но ты же понимаешь, что жизнь и здоровье визитера важнее жизни больного». «А у Дюмана?» «Его пациенты тоже в последнее время ведут себя не совсем обычно. Но мне кажется, Дюман не все пишет в отчетах. После одного визита он не мог вернуться 4 часа. «Задержка возвращения? На целых 4 часа?» «Как он это объяснил?» «Не слишком внятно». «Вот почему они закрыли доступ к отчетам. Что-то происходит, и они не хотят паники. Любица, это очень важно. Мне нужны все отчеты за последние 2 недели». «Вообще-то это нарушение. Им там наверху кажется, что чем меньше мы знаем, тем лучше, но ведь рискуем-то каждый день мы, а не они. Я, Симур, Дюман, для них это все политика, а для нас...» Так серьезно с ней еще никто не разговаривал, а уж чтобы такой весельчак, как Лур, был так серьезен. «Хорошо, я скину тебе все файлы, и звуковые, и текстовые».